Глава 5. Где-то вдали выли волки. Весенний вечер только начинался. До темноты оставалось еще далеко, но посланцы Одина уже давали о себе знать. Все окрестные леса, казалось, были полны ими. Привлеченные ветром, несущим сильный запах крови, они собирались на жертвенный пир отца Ратий. Битва канунгов завершилась. Всю долину, между берегом моря и горами Медного леса, где столкнулись войска с Стюрмира Метельного Великана и Торбранда Погубителя Обетов, усеивали мертвые тела. Фьяли и Квиты вперемешку лежали друг на друге, мертвый на умирающем, знатный Хёльд, с рождения мечтавший о воинской славе, на вчерашнем рыбаке, которого ратная стрела извлекла из дома, а другая, боевая, уложила навеки. Впрочем, фьяли собирали своих. Поле битвы осталось за ними, остатки войска Стюрмира отступили назад, на юг, и рассеялись по лесам. Несколько ярлов с дружинами преследовали беглецов. Но Торбранд Канунг строго приказал не увлекаться и к ночи вернуться назад. Войско фьялей тоже понесло потери, и оставшихся в глубине чужой земли могли спасти только порядок и собранность. Пока же люди Торбранда ходили по полю, искали и перевязывали раненых товарищей, убитых собирали и укладывали рядами поодаль. Посланные в лес уже готовили огромные погребальные костры. Кое-кто из фьялей между делом шарил по трупам, собирал хорошее оружие, дорогие пояса, гривны и обручи. Это волкам и воронам ни к чему. Асвальд, сын Кальбейна, остановился над кучей неподвижных тел. Его внимание привлек длинный хороший меч с серебряной волчьей головой на рукояти. Сталь хорошая, грязная, правда, с засохшей кровью, но без зазубрин. А судя по двум мертвым фьялям, лежавшим рядом, по изрубленным в щепки щитам и порванным кольчугам, меч выдержал немалые испытания. Асвальд наклонился, проверил, не теплится ли в ком-то из двоих жизнь. Увы, сегодня вечером они сядут за столы в Валхалле. Хорошо, что лица незнакомы. Никто из знавших злоязычного Асвальда Сутулова не мог и предположить, как сильно он не любит видеть среди мертвых знакомые лица. Каждый, кого ты знал, уносит отсюда и часть тебя самого. Махнув рукой товарищам, собиравшим трупы, Асвальд перевел взгляд на меч. «Больше тебе не пить крови фьялей», — пробормотал Асвальд. «Пожалуй, ты и будешь моим лучшим пленником. Иди сюда». Он наклонился, обернул руку плащом и за клинок вытянул меч из руки бывшего владельца. Асвальд терпеть не мог прикасаться к мертвецам. Пожатия мертвых рук крепки и запросто могут утянуть за собой. Туда, куда он отнюдь не торопился. «Что ты там нашел? Хорошая добыча?» К нему подошел с Николь китовое ребро. Его молодое светлобородое лицо после битвы выглядело осунувшимся и побледневшим. На лбу под волосами краснела ссадина, но серые глаза смотрели так же бойко. «Неплохая», — обронил Асвальд, показывая меч с волчьей головой. «Сам Хродмар сын Кари не постыдился бы такой добычи». «Он добудет тоже что-нибудь, не хуже», — с нарочитой бодростью ответил Сниколь и обернулся к горам. «Ведь он вернется, да?» — не слишком складно прибавил он, и его по-детски чистые глаза при этом смотрели почти жалобно. Асвальд тоже посмотрел в сторону гор и поджал губы. Когда в разгар битвы Стюрмир Канунг стал отступать, над горами вдруг выросла фигура великана, огромного и темного, как грозовая туча. Первая мысль была «меня здорово огрели по голове, вот уже и бред». Вторая — «все тролли и великаны этого проклятого Квитинга поднялись на нас». Копье Торбранда Канунга, дар самого Одина, разбилось о грудь великана. Стюрмир Канунг уходил, с ничтожно малой дружиной, но живой. И тогда Хродмар, сын Кари, бросился за ним, прямо под ноги великану. До сих пор при воспоминании об этом мерещилось содрогание земли, в ушах перекатывался тяжелый грохот, а в лицо летела слепящая крошка камня и старого душного льда, какой скапливается в расселенных скал. Великан сдвинул горы. Просто взял две соседние за вершины и сдвинул, как ребенок сдвигает, самим же насыпанные песчаные кучки. Они и сейчас выглядели двумя кучками. Только вот поработали над ними руки ребеночка из рода тех, кому под силу создавать и разрушать целые миры. Будь он неладен. Обломанные сосны висели вдоль черты шва, как сухие травинки. Жуткий, на вид обрывистый склон образовался там, где еще утром была долина между двумя горами. К этому склону, покрытому острыми обломками скал, казалось страшно даже подступиться. И где-то за ними они остались. Великан, Стюрмир Канунг и Хродмар сын Кари с той горсткой людей, которая посмела и успела пойти за ним. Асвальд терпеть не мог Хродмара сына Кари. «Да чего он сможет там найти?» Громко, презрительно ответил он грустному Сниколю. «Я не думаю, что из черепа Стюрмира стоит делать чашу. Кто будет из нее пить, тот поглупеет. Так что он мне очень позавидует, когда вернется». «Ты думаешь, он вернется?» — уточнил, воспрянувшись, Николь. Асфальт сплюнул и пошел прочь, унося меч с волчьей головой. Он терпеть не мог Хродмара, но сейчас отдал бы что угодно, лишь бы тот вернулся. Подобная потеря для войска и Канунга сейчас, когда долгожданная победа наконец одержана, была бы невыносимо горька. Асвальд старался даже не думать о том, что в эти мгновения Хродмар, быть может, уже мертв, растоптан каменными ногами великана, погиб под лавиной. Откуда это? С чего это он так расчувствовался? Почему не... Ну, радоваться смерти товарища по битвам недостойно. Но почему он совсем не думает о том, что эта смерть наконец-то освободит ему место возле Канунга? Непонятно. Сальвейк объяснила бы. Она все знает о таких вещах, хотя ей всего 14 лет. Сальвейк. Асфальт остановился посреди поля битвы, не замечая трупов и луж крови под ногами, поднял лицо к небу и закрыл глаза. Одно имя маленькой Сальвейк, дочери Стуры Одда, грело и освещало, как солнечный луч. Никто во всем войске не знал, как сильно Асфальт, сын Кальбейна, мечтает о встрече с ней. Но на свете вообще много такого, о чем никто даже не подозревает. Герри и Фреки, волки самого Одина, стояли над полем битвы и выли, подняв огромные окровавленные морды вверх к далеким тучам. Их вой лился широкой холодной волной, качал, как вода, и казалось, что тебя несут волны той реки в мире мертвых, что полна острых мечей. Все вокруг было серым, и лишь изредка сквозь туман пробивалось бледное пятно скользящего света. Постепенно то одно из пятен, то другое яснело, приближалось, превращалось в факел в руке валькирии. Статные девы в кольчугах, в золоченых шлемах, из-под которых густыми волнами спадали потоки волос, медленным шагом обходили поле битвы, одного за другим поднимали павших и уносили вверх, в серые облака, туда, где ждали их ворота Валхаллы. Нетрудно узнать обиталище Одина. Там вместо стропил копья, на кровле щиты, на скамьях доспехи. Срок пришел подняться ратным. Правил пир владыка браней. Тропы ветра ввысь уводят. Взмоем вместе в море света. Выпевал совсем рядом низковатый, но звучный женский голос. Певшей не было видно, но голос звучал так отчетливо, как будто раздавался внутри. Краток срок земных сражений. Режут норны руны скоро. Ждет бельейк бойцов бесстрашных. Близок час для битвы асов. Валькирии были разные. Одни с суровыми лицами, с густыми черными волосами, похожими на грозовые тучи, и широкими, как у мужчин, плечами с густыми бровями, и взор их светел и страшен, как молния. Другие — легкие, стройные, истинно облачные создания, с волосами из чистого солнечного света, с небесным сиянием в глазах. Были и те, что скользят тихим шагом, точно тень с бледными лицами, с мягкими волосами цвета сумерек, девы вечерних грез, что приходят, когда думаешь о смерти и не можешь прогнать обаяние тайны. И что-то отзывалось на эту песню в замершей душе. Что-то глубокое, скрытое, заложенное во младенца при рождении, но проспавшее все время жизни и лишь сейчас проснувшееся на пороге небес. И странно было найти в себе что-то настолько важное и неизвестное. Закрытым глазам сами собой являлись бескрайние палаты, столы, скамьи, люди, сотни и тысячи людей, уже слышавших до тебя эту древнюю песню, прошедших до тебя этот путь. И уже нет страха и горя. Тебя ждет вечная дорога, на которую каждый ступает в свой черед. И больше ты не один. Ты часть неисчислимого войска, сбросившего оковы земных судеб. И больше нет палат и людей. Только глаза, мириады глаз в море света. Все одинаковые, сияющие звездами и жаждущие, когда ты присоединишься к ним. Это твоя семья, твое племя, твой род человеческий. «Идем со мной, отважный воин. Твои битвы отныне не здесь», — шептали голоса, и не было сил противиться им, потому что это судьба. Хьяльмхильд, Гильдвина, Вальдона. Вальдона. Блуждающий огонь приблизился, сияние его нестерпимо жгло глаза через опущенные веки, но не было сил отвернуть лицо. Прохладная рука погладила по волосам, и словно свежая вода потекла в засохшие жилы. Запах грозы наполнил грудь, все закипело, заискрилось ощущением силы, новой жизни. «Нет, я тебя не возьму», — с сожалением протянул мягкий молодой женский голос. Все существо стремилось к нему, хотелось просить «возьми меня, возьми». «Твой срок еще не настал», — отвечал голос, невысказанный в просьбе. «Норны спрятали твою нить подлиннее. Но не печалься, как жизнь пролетит, не заметишь. Ты будешь у нас. Чуть раньше, чуть позже. Валхалла не знает течения земных лет. До битвы с волком ты успеешь встать в наши ряды. Жди, жди своего срока». Поток свежего ветра с запахом грозы оттянулся назад. Духота тяжело навалилась, погребла. Блуждающий огонь медленно удалялся, и вместе с ним таяла в тумане фигура высокой стройной девы. Поток светло-русых волос мягко колебался у нее за спиной. Подол белой одежды был чище и светлее лебединого крыла. Факел в поднятой руке тянул и тянул за собой. Но она уходила. Уходила безнадежно. Лица ее не было видно. Ее не забудешь. Не забудешь никогда. Но нет сил следовать за ней. Срок еще не пришел. А потом чьи-то сильные руки все же подняли Брендельва и понесли куда-то. Как сквозь сон он ощущал боль в затекшем теле, бился головой о чью-то спину, обтянутую кольчугой, нос и щека болели. Перекинув через плечо, Вальгард-певец принес его в какую-то усадьбу, стоявшую за лесом к югу от поля битвы. Маленькую тесную усадьбу наполняли квитты, здоровые и раненые, те, кто ушел с поля живым. Ни отрядов, ни дружин, ни вождей. Все теперь оказались сами по себе, разметанные и потерянные, и тропинка жизни каждого стала коротенькой, от поля битвы до этого угла. Женщины суетились, бегали туда-сюда с водой и полотном. Во дворе горели костры, над которыми жарили конину. Все ждали, что фьяли придут сюда, но идти дальше сейчас ни у кого не оставалось сил. Канунг погиб, сразу же услышал Вальгард. Его затоптал великан, я сам видел. И никто даже не высказывал надежды, что Стюрмир Канунг все-таки как-нибудь уцелеет. «Раз уж пришел великан, значит, удача нашего канунга вышла вся», — рассуждал голос из сумерек. Теперь никто никого не узнавал и не спрашивал имен, а все собравшиеся в этой бедной усадьбе стали безличными серыми троллями. Раненые стонали в беспамятстве, требовали помощи в сознании, а уцелевшие думали только об одном — вот отдохнуть немного, и надо уходить куда-нибудь. Теперь придется думать самому за себя. Ты свари лукового отвара и дай ему хлебнуть, а потом нюхай. Учил какой-то знаток молодую хозяйку, которая с испуганным лицом и сбившимся головным покрывалом хлопотала над многочисленными ранеными, валилась с ног и мало кому успевала помочь. Если из раны луком запахнет, значит глубокое. Брендельф, когда появилась возможность его осмотреть, оказался даже не ранен. Он был просто оглушен сильным ударом по голове, а потом чуть не задохнулся, придавленный телами убитых. Вальгард, сначала ушедший в лес, а потом в густых сумерках вернувшийся вместе с волками, обнаружил его тем животным чутьем, которым обладают берсерки. Не боясь ни людей, ни волков, Вальгард унес с поля битвы того единственного знакомого, кого нашел живым. Рядом с мертвыми прежние ссоры забылись. Опомнившись, Брендельф с удивлением обнаружил себя не в Валхалле. Темная, низкая, закопченная кровля, в которую уперся его взгляд, совсем не походила на крышу Вальхаллы, сложенную из золотых щитов. В тесном покое клубился дым. Везде сидели, лежали, шевелились люди. Было жестко и неудобно. Да и Валькирия в чужом коротком плаще и с бородой совсем не напоминала ту стройную деву. Видения поля битвы вспоминались так смутно, что уже ничего не разберешь. «Ты давай поднимайся живее», — говорил Вальгард. «Тут и жрать нечего, и фьяли под боком. Пошли отсюда, канунга больше нету. Пойдем назад, на восток». Брендельф не ответил. Теперь он окончательно опомнился и пожалел, что остался жив. Почему тот фьяль с косящими глазами не ударил своей секирой сильнее? Почему не проломил ему голову вместе со шлемом? Был бы он сейчас в Валхале в объятиях той, которую видел. Валь. Валь. Имя ее витало где-то рядом, как мощный, но неуловимый для взгляда поток ветра с запахом грозы. Спокойно ждал бы себе битвы богов. С таким вождем, как сам Один. На земле, как видно, достойного вождя и с факелом не отыщешь. Так какой смысл здесь оставаться? В эти мгновения жизнелюбивый Брендельф действительно не хотел жить. Восточный берег не дал войска, слеты обманули. Все обрушилось, и на этот раз безнадежно. Надеяться больше не на что. Стюрмир Канунг ждал до последнего, но так и не дождался помощи и пошел в битву только с теми, кого сам мог собрать. И погиб с честью, оставив свое имя потомкам, овеянное славой. А что делать оставшимся? Лежа в тесном покое, где было душно от дыма, но все равно холодно, Брендельф чувствовал себя выброшенным из жизни. Все равно, что вода вокруг ушла, и он остался лежать животом на мокром песке, нелепо размахивая руками и ногами вместо того, чтобы плыть. У него не осталось ни вожака, ни места в строю, ни цели, ни смысла в жизни. Это хуже, чем быть убитым. Если бы не Вальгард, он вообще не стал бы шевелиться. Брендельф закрыл глаза. Вальдона. Вальдона, вот ее имя, соединившая в себе светлую сталь битвы и вольный грохот небесного грома. Вальдона, сжалься, вернись за мной. До острова мыса Вальгард и Брендельф добрались быстро, всего за 5 дней. Поначалу они отвели на это гораздо больше времени, поскольку лошадей достать было негде, а корабельную стоянку, где оставили свои корабли все дружины Стюрмира Канунга, сразу после битвы заняли в Хьялле. Ни поражение, ни победа не помешали Торбранду Канунгу мыслить здраво, и поиск квитингских кораблей стал его первой задачей. Но Вальгарду и Брендельву повезло. На другой же день после битвы они набрели на стоянку торгового корабля. Торговец Вандер был смертельно напуган близостью войска и множество рассеянных по побережью отчаявшихся вооруженных людей, а гребцов, чтобы быстрее убраться подальше, у него не хватало. Поэтому он взял Вальгарда и Брендельфа на свою снеку и даже ничего с них не потребовал за дорогу. Берсерк, налегавший на весло весь световой день без устали, сам мог бы потребовать оплаты. К острому мысу они подплыли в сумерках. Поселение выглядело опустевшим после недавней запомнившейся Брендельву суеты. В тишине знакомое место казалось новым, чужим. Весенняя грязь скользила и расползалась под ногами. С моря дул холодный влажный ветер. Мерзко скрипели ворота, покинутого хозяевами двора. Туда можно было зайти и расположиться как дома. Но настоящего дома для беглецов больше не существовало. «Куда пойдем?» — хмуро спросил Брендельф. Он не знал, кто из здешних знакомых ему обрадуется. Пожалуй, что никто. Теперь уже никто никому не обрадуется. Вальгард не затруднил себя ответом, а просто постучался в первые же ворота. Ворота Лейрингов. Как и тогда, с лошадью Ауднира, он поступал как голодный зверь. Без раздумий брал то, что ему нужно. И сейчас, пожалуй, это был самый правильный образ действий. Законы и обычаи хороши только в тех местах, где все стоит прочно и основательно, а где все шатается, там уж не до правил. Ворота раскрылись. Брендельф увидел несколько темных мужских фигур с блестящим оружием. Их освещал факел, который держала в поднятой руке стройная высокая дева. У Брендельфа горячо и гулко стукнуло сердце. Та валькирия Вальдонна? Нет, Ингвильда, дочь Фрейвида, так похожая на деву битв своей мудрой твердостью перед судьбой. Нет, не она. В следующий миг Мальфрид, швырнув факел на землю, с визгом бросилась ему на шею. «Я знала, знала!» — кричала она, обняв его тонкими и неожиданно сильными руками так, что Брендельву было почти больно, и покрывала его усталое лицо беспорядочными поцелуями. «Я знала, что ты вернешься, я ждала! Я знала, это ты! Как хорошо! Иди к нам! Иди, иди!» Не дав Брендельву опомниться от такого неожиданно горячего приема, она потащила его в дом. Вальгард пошел следом, и никто из хирдманов не спросил, кто он такой. Вскоре Брендельф уже сидел в гриднице Лейрингов и жадно ел, не поднимая глаз и почти не слушая того, что ему рассказывали. Он оказался не первым вестником несчастья, и это, конечно, сильно облегчило его положение. Гримкель Черная Борода, догадавшийся, по совету матери, припрятать корабль с гребцами отдельно от прочих, прибыл за день до него. Этим объяснялось относительное затишье на остром мысу. Узнав о поражении Стюрмира Канунга, те, кому было куда бежать, уже сбежали или завершали приготовление к дороге. Оставшиеся назначили на завтра Тинг. В полутемной мрачной гриднице Лейрингов собрался суетливый и напуганный народ. Вперемешку свои и чужие. И чужих насчитывалось гораздо больше. От хозяев остались, кроме женщин, только сам Гримкель и несколько мальчиков младше 12 лет. Суровый воин Тюрвинд, Халькель, бычий глаз, так отважно бронивший в начале битвы Торбранда Канунга и получивший в грудь первое брошенное им копье. Ослак Облака, так и не успевший заслужить более почетного прозвища, все они погибли. Надо посылать людей к фьялям, носились в гриднице обрывки речей, и в полутьме трудно было разглядеть, кто это говорит. Придавленные близостью беды, люди боялись света. Надо говорить с Торбрандом Канунгом. Он очень горд. Если изъявить ему покорность, признать его своим канунгом, пообещать дань, то он не станет разорять наши земли. Конечно, не станет. Он уже насытился местью. Утешали сами себя жители острова мыса, которым было больше не в чем искать утешение, кроме как в предполагаемой гордости Торбранда Тролля, которая не позволит ему быть невеликодушным. Его главным врагом был Фрейвит Огнива, а того уже месяц как нет в живых. Что ему до нас? Разорить Квитингский юг ему не прибавит чести. Надо послать к нему людей. Ты можешь посылать людей хоть к Торбранду, хоть к самому Нидхёгу, но моего согласия на это не будет, яростно возражала брату Кёна Далла. Я не собираюсь лизать ему башмаки. Услышав ее голос, резкий, пронзительный, твердый, точно узкий, но острый клинок, Брендель впервые поднял голову. Нынешняя Кюна Дала мало напоминала ту горделивую, довольную, нарядную женщину, которую он не так уж давно видел в усадьбе на озере Фрейра. Сменить белое покрывало на серое вдовье она пока не хотела, но золотые украшения припрятала, как видно, в дорогу. Туда же, в сундуки, отправилось ее величавое самодовольство. Сейчас лицо Кюны было бледным, решительным и злобным. «Я никогда не соглашусь признать канунгом Квитинга Торбранда Тролля», — непримиримо твердила она. «У квитов есть только один законный канунг — мой сын Бергвит». «Или ты, Гримкель, забыл о нем? Он — единственный сын Стюрмира, и канунгом квитов должен быть только он». «Попробую объяснить это Торбранду», — раздраженно отвечал Гримкель. Подобной слепоты перед лицом смертельной угрозы он не ожидал даже от нее. «Фьялям вовсе не нужно, чтобы тут оставался какой-то канунг из рода Стюрмира. Если у тебя есть хоть немного мозгов, то тебе с твоим ребенком надо прятаться. Поезжай в глушь, в Медный лес. Уж туда-то фьяли едва ли сунутся. Они ведь тоже видели того великана. А если вы останетесь здесь, то за вашу жизнь никто не даст и соленой селедки. Торбранду лучше вообще о вас не знать. Ты готов продать всех родичей этому длинноносому троллю?» Возмущалась Дала. Родственная привязанность, здравый смысл, учтивость были забыты, и ослепленной страхом женщине весь мир представлялся врагом. «Наша честь для тебя ничего не стоит. Я не ждала, что мой брат наплюет на сына своей сестры. У тебя же нет детей и уже не будет. Вся надежда нашего рода в моем сыне, в сыне Канунга. О ком тебе заботиться, как не о нем? Постыдись людей или хотя бы богов. Глупая женщина». Брызгая слюной, взорвался Гримкель, не в силах терпеть попреков трусостью, да еще и бездетностью. «Если ты останешься здесь со своим младенцем и только заикнешься, что он сын Канунга, ему сразу же свернут шею и подадут его сердце Торбранду на блюде. Я отправлю вас в Медный лес, и никто не скажет, что я плохо позаботился о родичах. Но если Торбранд объявит себя Канунгом Квитов, то моему сыну Канунгом уже не бывать», — упрямо твердила Далла. «Я не допущу этого». Брендель смотрел на них, молча покачивая головой. Их шумная перебранка, впервые со времени битвы, вывела его из равнодушной погруженности в себя и свое несчастье. Гримкель и Далла казались ему двумя безумцами. О чем они спорят? Завтра здесь будут фьяли, и все эти доводы будут невесомее пузыря на воде. Она хочет сохранить власть канунга для годовалого мальчишки, которому еще 15 лет расти. Земля квиттов рухнула, обрушилась в Нифльхель. А они говорят о какой-то власти, дерутся за прошлогодний снег. Или они этого еще не поняли? Дураки, честное слово. «Ты думаешь, что Дала совсем дурочка, да?» — шепнула Мальфрид. Весь вечер она ухаживала за Брендельвом, подливала ему пиво и подкладывала куски получше, глядя на него с лихорадочным восторгом, точно на последний подарок судьбы. Сейчас она просто сидела рядом, накрыв ладонью его руку, чего он совершенно не замечал, поскольку совсем не о ней думал. Зато Мальфрид думала только о нем и без труда читала его несложные мысли. «Дала вовсе не так глупа», — шептала она Брендельву, придвинувшись к нему совсем близко, почти положив подбородок на его плечо. «Она знает, чего добивается. Она умеет всякого обойти. И Торбранд-тролль перед ней не устоит. Она и ему докажет, что быть канунгом квиттов ему ни к чему, а следует поставить на это место кого-нибудь послушного. А кто послушнее годовалого младенца?» Пусть пока правит кто-нибудь из Торбрандовых ярлов. И лучше всего, если он будет не женат. Главное, чтобы канунгом провозгласили Бергвида. И она будет опять на коне. А когда он подрастет, до тех пор вырастут новые бойцы. Разве глупо? Ну скажи. Бедная Мальфрид. Ей так нужна была поддержка, хоть немного внимания и надежды. В родном доме она чувствовала себя такой же потерянной и несчастной, как беглецы в лесу. Брендельф, мужчина... Опора и надежда на спасение казался ей сейчас ближе родной матери. Но Брендельф в ответ только повел плечом. Он не особо вникал в ее рассуждения и думал только о том, как выбраться с острова мыса. Здесь больше нечего делать. На следующий день с утра собрался Тинг. Древнее поле казалось слишком просторным для той кучки людей, которая на нем столпилась. Сюда явились все. Беженцы с севера и с запада. Жители юга, женщины и старики, рабы и бонды. Горстки беглецов из войска, кое-как добравшихся сюда. Вся эта толпа выглядела жалко, и при виде нее на душе у Брендельва стало еще хуже. До сих пор он еще мог тешить себя надеждой, что от державы квиттов что-то осталось. Теперь остатки были представлены во всей красе. Это не Тинг, а сброд поберушек, трусливых, жалких, голодных и отчаявшихся. Брендель знал, что и сам такой, но от этого смотреть в толпу и видеть в каждом лице свое собственное отражение было еще противнее. На престол закона выбрался Гримкель Черная Борода. На остром мысу не нашлось другого знатного человека, который мог бы возглавить Тинг. Все остальные теперь занимают почетные места в Валхалле. «У нас остался только один выход», — объявил Гримкель. И толпа молча ждала, что же это за один, хотя бы один, выход у них есть. «Мы больше не можем сопротивляться. Войско Стюрмира разбито, сам он погиб, затоптанный великаном. Восток не прислал войска, Слетты обманули нас. Мы предоставлены своей злой судьбе. Осталось только одно – послать людей к Торбранду Канунгу и изъявить ему нашу покорность. Мы предложим ему стать нашим канунгом и пообещаем дань. Тогда он не станет разорять наши земли». «Да чего их разорять?» – закричали в толпе хриплые злые голоса. Теперь никто не просил позволения говорить, не соблюдал порядка знатности, не называл имен. У каждого слишком накипело на сердце, слишком полнилась душа отчаянием, чтобы помнить о каких-то порядках. «Чего разорять? Уже все разорили. Во всей усадьбе не горсти зерна, жрем одну рыбу, все провоняло чешуей. Эти бродяги все подмели. Торбранду здесь будет нечего взять. Разве что нас, и всех продаст как рабов». «Но он же хочет получать дань», — убеждал Гримкель. «А с мертвых дани не получишь. И рабов можно продать только один раз. У фьялей мало хорошей земли. Им нужна наша земля. Наши усадьбы Торбранд раздаст своим ярлам. А нас всех сделает рабами и заставит на них работать». «Торбранд-тролль не так прост, как наш бывший канунг Стюрмир», — кричал какой-то толстый старик, выбравшись на престол закона. Брендельф мельком видел его когда-то в усадьбе «Железный пирог», но не знал его имени. «Его не прельстить одними словами. Ему понадобится хороший залог нашей покорности, чтобы он согласился не разорять наши земли». «Какой залог?» — удивился Гримкель, искренне не знавший, что еще может предложить разоренный Квитинг. «Твоя сестра с ее ребенком». Старик ткнул пальцем в Кюнудалу, стоявшую на краю престола закона. Рядом с ней Фрегна держала маленького Бергвида. Ее сын — сын канунга. Торбранд-тролль будет рад получить его в залог и знать, что прежний род наших канунгов ничем ему не угрожает. Вот тогда он поверит в нашу покорность. «Что ты придумал, Ульфгрим-поросенок?» — возмущенно закричала Дала, мгновенно пробравшись вперед. «У тебя большое брюхо до ума меньше, чем у Борова. Ты предатель! Ты хочешь продать законного канунга, чтобы спасти свою дрянную шкуру? Да пусть бы Торбранд содрал ее. Ты того стоишь. Тебя только в жертву заколоть. Я не позволю, чтобы моего сына сделали рабом Торбранда. Он рожден канунгом, и он будет канунгом. И никто ему не помешает. Ни ты, ни другие трусы». Толпа неопределенно зашумела. Одни соглашались с Ульфгримом, другим остатки совести еще мешали такой ценой купить надежду на безопасность. Женщина и ребенок – неподходящий щит для мужчин, даже когда они рассеяны и обезоружены. «Это ты во всем виновата?» Из толпы вылезла высокая женщина средних лет со вдовьим покрывалом на голове и закричала острым пальцем, показывая на Даллу. «Ты виновата! Ты хуже ведьмы! Это ты уложила Вильмунда, как только его отец отвернулся. Ты вертела им, как хотела. Ты поссорила его с Фрейвидом. Если бы не ты, Вильмунд не поссорился бы с отцом, и Фрейвида не назвали бы предателем. И войско Запада шло бы вместе с нашим. И победило бы, и мой муж был бы жив. Чего ты добилась, потаскуха? Теперь ступай греть постель Торбранду, тебе это понравится. И нарожай щенков, чтобы ползали со свиньями в навозе». «Замолчи, толстая жерть», — взвизгнула Далла. «От такой заразы любой муж сам сбежит в Валхалу, чтобы и не видеть». «Ты еще...» — не договорив, женщина кинулась на Даллу и сильными руками вцепилась в ее покрывало. По ее ожесточенному лицу лились злые и горькие слезы. С пронзительным криком две женщины на престоле закона драли друг другу волосы, люди на поле отворачивались, морщились, закрывали уши ладонями. Из-под этого визга хотелось уйти, выскочить, как из-под струи холодной воды. «Да уймите их, разнимите!» — призывали страдальческие голоса здесь и там. Постыдная, отвратительная брань и драка женщин на Тинге унижала всех, кто здесь собрался. «Вот до чего ты докатилась, держава Квиттов!» Не выдержав этого стыда, Брендель первым бросился вперед, схватив Кюнудалу за руки, оторвал от противницы и потащил прочь. За вдову тоже кто-то взялся, подбодренный его примером, оглушительный визг умолк. Маленькая Кюна оказалась такой сильной, что Брендель едва справился с ней. Уже оттащенная в сторону, она все норовила плюнуть в сторону вдовы Брюньёльва Бузинного, грозила ей кулаками, кричала такие слова, какие и Брендель при женщинах старался не произносить. Все это было гадко, но неудивительно. Такой стала теперь судьба Квитинга. Наконец Далла, уведенная с престола закона, немного затихла. Все на них оглядывались, но подходить никто не хотел. Крепко обнимая за плечи, Брэндальф ввел Даллу в усадьбу Лерингов, а она взахлеб рыдала, задыхаясь и вскрикивая, утирая лицо то своим рукавом, то о плечо Брэндальфа. Похоже, она не замечала, кто ее держит, и ей было все равно. Да и Брэндальфу было все равно, что Кюна, что служанка. Оказалось, что разницы никакой, и под покровами гордости и воспитания все люди одинаковы. Оставив Даллу в усадьбе, где вокруг нее принялись хлопотать боязливые служанки, Брэндальф снова вышел. Ему не хотелось возвращаться на поле Тинга, но и оставаться в усадьбе Лерингов не хотелось. Его даже не занимало, какое же решение в конце концов примет Тинг. Его занимало только одно – каким образом ему попасть на восток. Нестерпимо хотелось вообще уйти из всей этой жизни, где все так бестолково, подло и безнадежно. Шагнуть бы куда-нибудь, чтобы все разом осталось позади. Ладно, нечего бредить наяву, этим горю не поможешь. Ворот в Валхаллу не найти, и единственным выходом виделся Квитингский восток. Но как туда попасть? Морской баран теперь достался фьялям, дружина погибла, а если кто и выжил, то где их теперь искать? Перед мысленным взором Брэндальфа мелькали лица кое-кого из дружины, и он с трудом вспоминал имена, как будто в разлуке прошли десятилетия. Арне, сын Арнхейды. Мать не хотела во второй раз отпускать его, но он все же ушел, веря, что для мужчины честь дороже жизни. Асмунд, которого Брэндальф после отъезда с озера Фрейра больше не видел, Эрнгельд, которого увидел мельком перед самой битвой. Даже если кто-то из них и жив, то увидеться раньше Валхаллы едва ли случится. Поле битвы разнесло их, как бурное море, по разным концам света. Брэндальф был один. Занятый всеми этими мыслями, он брел к морю и вдруг остановился. Крепко упираясь в землю расставленными ногами, точно она качалась, Брэндальф смотрел на фьорд. На берегу стоял только что вытащенный корабль с рогатой жабой на штевне. Перед глазами Брэндальфа проходил пир по поводу его обручения. Хельга, Хёвдинг, державший в руках тот меч, который исчез во время битвы неизвестно куда, и этот корабль, который привез им вести о новом канунге и навсегда разрушил веселье, согласие, надежды на счастье. А от корабля к нему уже бежал высокий и широкоплечий человек с полуседыми, полурыжими волосами и мятым морщинистым лицом. Он был разом изумлен и обрадован, и вид его потряс Брэндальфа, отвыкшего, что кто-то еще может радоваться. «Брэндальф! Брэндальф, сын Гудмуда! Тролли и альвы, как говорил Сторвальд, ты живой или мне мерещится?» — кричал на берегу Эгиль угрюмый. А Брэндальф хотел задать ему тот же вопрос. «Ты живой или мне мерещишься?» «Брэндальф!» — подбежав, корабельщик хлопнул его по плечу, заглянув в лицо, и его желтые глаза на сей раз смотрели очень серьезно. «Нет, живой! Призраки — это по части Сторвальда. Вот так встреча. Вот он посмеется, когда узнает. Так ты жив? Или ты не ходил в битву?» «Я ходил», — наконец выговорил Брэндальф. Первый всплеск радости от встречи со знакомым сменился угрюмым смущением. Ведь там, откуда прибыл Эгиль, Брэндальфа едва ли поминают добрым словом. Но убежденность, что он до конца боролся со злой судьбой, как и подобает достойному человеку, поддержала его, и он твердо продолжал. «Я был в битве. Мы разбиты, но я выжил. Только от всех наших уцелел один Вальгард». Еще бы ему не уцелеть. Эгиль ничуть не удивился. «Да он и в воде не горит, и в огне не тонет. Тьфу, наоборот, тролли с ним. А вот тебя на востоке будут очень рады видеть». «Ты думаешь?» Брэндальф криво усмехнулся. Ему вспомнилось, как он уходил из того самого Хравенфьорда, куда сейчас так стремился попасть. «Конечно, обрадуются. Будет над чем посмеяться. Они ведь помнят, как я их трусами...» «И правильно». Резко и зло бросил он. «Если бы они не сидели в своих норах, то Стюрмир мог бы выиграть эту битву. И сейчас тут люди не собирались бы изъявлять покорность Торбранду троллю». Брэндальф изогнулся в издевательском поклоне. «И не надумали бы подложить ему в постель вдову нашего канунга, лишь бы он не трогал мужчин». «А что, уже и до этого дошло?» озадаченно спросил Эгиль и подергал себя за бороду. «Я уже слышал, что у Стюрмира плохи дела. Так это правда, что его затоптал великан?» «Правда», — Брэндальф кивнул. «Я сам видел». Он видел только то, как великан вырос над горами, темной громадой возвышаясь чуть ли не до неба. Но ему казалось, что он и правда видел все то, о чем на разные лады толковали осиротевшие и отчаявшиеся квитты. «Надежда умерла, а значит, канунг умер». «Да», — протянул Эгиль и вздохнул. «А о тебе все беспокоятся», — воскликнул он, с облегчением вспомнив о более приятных предметах. И у вас в Лаберге, понятное дело, и в Тингвале. Твоя бывшая невеста целыми днями стоит на берегу и ждет новостей. Это она послала меня сюда. Твой отец принес жертвы ради твоего возвращения. Ваша лекарка наворожила, что ты жив. Твоя бывшая невеста. Эти слова зацепили Брендельва так сильно, что дальнейшего он уже не слышал. Хельга ждет его. Она стоит на берегу и ждет. Она не держит обиды за то, что он при всем Тинге назвал трусами ее отца и брата, при всех отказался от нее и почти что послал к троллям. Ее, которая меньше всех виновата. Брендельв как наяву видел мыс с тремя высокими соснами, с которого видна горловина Хравенфьорда, невысокую тонкую фигуру с длинными темно-русыми волосами, вокруг нее мягко поет ветер. Ее охраняют молчащие валуны, овевает запах можжевельника и иглистый сумрак сосновых ветвей, и мелкие волны дружески шепчут что-то, улыбаясь ей солнечными бликами. Брендельв закрыл глаза, чтобы не видеть света. Душа его с такой силой рванулась туда, к ней, к Хельге, что стало больно, как бы не оторваться совсем. Сейчас он не хотел помнить и не помнил ничего из случившегося, не хотел знать своих и чужих провинностей и того положения дел, к которому они привели. Он хотел к ней, к сердцу родного берега, к образу покоя, согласия и любви. Все-таки где-то в этом дурацком и злом мире они есть, и он знал где. Только бы попасть туда, и жизнь будет чиста, как в первый день Аска и Эмблы, и можно будет начать все сначала. «Так, значит, бери своего Вальгарда и пойдем», — сказал Эгиль. «Еда у нас есть на два перехода туда и обратно. Хельги Хёвдинг позаботился, а воды мои ребята сейчас наберут. Раз ты был в битве, значит, все знаешь, по дороге расскажешь. Ха!» — с удовольствием воскликнул корабельщик. «Я-то думал, что буду, как жаба надоедливая, еще три дня бегать по острому мысу и ко всем приставать с расспросами о тебе. И, понятное дело, получать по шее, а ты сам явился. Значит, я еще не всю свою удачу изжил. Ну, где твой берсерк? Ему твои родичи не так обрадуются, но не бросать же его тут. Зато ему обрадуется Атла. Она, говорят, дала клятву не выходить замуж ни за кого другого. Но отдадите вы ему те два паршивых корабля. За твое возвращение это небольшая плата. О такой дряни и жалеть не стоит. Особенно о том, что побольше. У него не корма, а коровий зад какой-то». Эгилю повезло. Для него огромный мир состоял из множества вещей. И это позволяло не сосредотачиваться на неприятном. Когда Брендельф вместе с Эгилем подходил к воротам Лерингов, ему навстречу выбежала Мальфрид. «Куда ты пропал?» — затараторила она, вцепившись в руку Брендельва и теребя его как свою собственность. «Я тебя везде ищу. Ты такой молодец, что утащил ее. А то она бы еще и не то натворила. Ей сейчас надо вести себя потише, а то ее и правда подложат под бок Торбранду Троллю. У него как раз жена умерла, ему надо другую». «Я уезжаю», — почти не слушая, сказал ей Брендельф. Все это ему уже было неинтересно. «Где Вальгард?» «Как уезжаю?» Мальфрид загородила дорогу и встала обеими руками, вцепившись ему в плечи. Пальцы у нее были длинные и сильные, как птичьи когти. «А я?» Ее огромные серые глаза требовательно взглянули в глаза Брендельву, и он, как сквозь туман, наконец-то ее заметил. «А что ты?» — спросил он, взяв ее за талию, вроде бы намереваясь сдвинуть с дороги. «Тебя-то не собираются подкладывать под бок Торбранду. Твой брат договорится хоть с мировой змеей, выторгует себе звание ярла и будет жить с вами со всеми. Одной далы фьялям хватит». «Ну уж нет», — твердо ответила Мальфрид, не трогаясь с места. «Пусть Гримкель договаривается, как знает. А мне тут больше делать нечего. Я не останусь тут, чтобы стать рабыней фьялей. Ты возьмешь меня с собой. Отчего же не взять такую красавицу?» — отозвался Эгиль, вообще не понимавший, о чем тут спорить. «А если у тебя есть сестра или подруга, можешь и их тоже взять. На моей жабе места хватит». «На твоей жабе?» Мальфрид наконец выпустила Брендельва и повернулась к Эгилю. «У тебя есть корабль?» «Ах, я же тебя знаю!» — обрадованно воскликнула она, вспомнив лицо, которое раньше никогда не вызывало ее интереса. «Ты не думай, у меня есть чем заплатить за дорогу. Все мое приданное давно собрано. Нужно только... Где твои люди? Мне нужны двое или трое, чтобы перетащить сундуки на корабль». Когда жаба, наконец, отошла от острова мыса, на ней уплывало гораздо больше женщин и детей, чем Эгиль рассчитывал увезти. Едва лишь по усадьбе Лерингов пролетел слух, что есть корабль и йомфру Мальфрид уезжает, как со всех сторон набежали служанки и с воплями стали умолять, чтобы взяли и их тоже. Решительно расталкивая всех, к Эгилю пробилась Кюна Далла. От недавней драки на ее лице осталась бледность и злой острый блеск в глазах. Маленькие кулачки сжимались, словно она готова немедленно продолжить. «Ты Эгиль Угрюмый?» — воскликнула она, Подскочи к корабельщику. У тебя есть корабль? Ты можешь отвезти меня на восток? Только быстрее, пока все эти сволочи не вернулись с поля. Пусть они там кричат, как продать меня Торбрунду подороже. Эй, живее!» Она махнула рукой служанкам. «Собираться, только самое нужное!» И добавила, твердо, с вызовом глядя в глаза изумленному Игилю. «Мой сын — законный канунг квитов, и он останется канунгом квитов. Лучше я возьму его на руки и брошусь с ним в море. Но рабом Торбранда мой мальчик не будет. Никогда!» Все кончилось тем, что маленького Бергвида нес на корабль сам Эгиль. Узнав, что говорилось на Тинге, он заспешил. «Моя жаба хочет грести отсюда поскорей, пока ей не начесали холку», — приговаривал он, подгоняя суетившихся служанок. «Сказали же, только самое необходимое. Брось котел, у нас есть. Ах ты, жаба запасливая! Да зачем вам столько тряпья, чтоб его тролли сожрали? Неужели вы надеваете по 5 рубах разом?» Женщины с благоговением косились на человека, который обещал спасти их от фьялей, но руки сами собой продолжали сгребать пожитки в кучу. Даже самые умные мужчины не понимают, как много вещей необходимо женщине для того, чтобы прожить как следует один единственный день. Сам-то, наверное, всю жизнь проходил в одной рубахе и думает, что так и надо. Брендальф вел Далу к кораблю, готовый в случае надобности с оружием защищать ее от посягательств тех торгашей, которые хотели ею купить себе призрачную безопасность. Кюна дала ему меч, сказав, что это один из мечей Стюрмира, но на это Брендальф не обратил внимания. Он лишь проверил надежность клинка, больше ничего его не занимало. Жизнь научила его ценить вещи по их действительной стоимости, а не по той, которую им приписывают. Один меч канунга у него уже был. Знать бы, где и у кого он сейчас. Кюна Дала шагала молча, сжав губы и враждебно глядя перед собой, как в глаза противницы судьбе. Ее все-таки вынудили бежать, и пусть острый мыс не надеется, что она когда-нибудь это забудет. Брендальф иногда косился на нее с невольным уважением. Грязное впечатление драки уже прошло. Теперь настойчивость и решительность этой маленькой женщины заставили его видеть в ней чуть ли не валькирию, чуть ли не древнюю Гудрун, дочь Гьюки, чья безжалостная твердость прославила ее на века. «Нас могут не очень-то хорошо встретить на Востоке», — предупредил он, поскольку теперь отвечал еще и за нее. «Я, когда они не захотели дать войска Стюрмиру, я не очень-то хорошо с ними обошелся». «Это неважно», — отмахнулась Далла. «Это ты их обидел, а не я, а со мной они обойдутся как подобает. Об этом я сама позабочусь. Да и тебе неплохо научиться просить прощения. Это очень полезное умение. Есть время для гордости, а есть время для смирения. Гьордис надела платье рабыни, чтобы спасти младенца Сигурда. И я не хуже нее сумею позаботиться о моем ребенке». Брендальф промолчал и только оглянулся в сторону поля Тинга. Вот-вот они закончат скулить, разойдутся и обнаружат, что залог их безопасности исчез. Но Брендальф уже был готов биться и погибнуть, если придется, но не отдать Кюну Далу в руки этих подлецов. У него появился новый вождь и новая цель жизни. Кюну Далу и ее ребенка надо доставить на восточный берег и обеспечить им безопасность. Ради этого Брендальф сейчас вышел бы на бой в одиночку против сотни. Судьба подшутила над Брендальфом, поставив его на место недавнего противника, Хеймира. Едва миновав маленькую речку Ламбибек, Ягнячий ручей, за которой кончалась область Квитингского юга и начинался восток, рогатая жаба повстречала морской дозор Хельги Хёвдинга. Два хорошо оснащенных дрекена 16 и 18 скамей на веслах вышли им навстречу из-за мыса, где за ельником пряталась усадьба Ламбибек. Ее хозяев Сигард Хёльд и был старшим на одном из волков. Брендальф еще раз оценил, как благосклонно оказалась к нему судьба, послав так вовремя Эгиля с его рогатой жабой, единственной и неповторимой, как и он сам. И даже не стали спрашивать, кто они такие и откуда. «Здравствуй, Эгиль!» — закричали с волка, у которого деревянная голова зверя на штевне скалила острые зубы из настоящего железа. «Наконец-то ты вернулся! Хёвдинг каждый день спрашивает, не слышно ли кваканье твоей жабы?» «Квакают такие лягушки, как ты, Сиград», — радостно отозвался Эгиль. «А жаба — зверь умный, она молчит». «Но уж ты-то не из молчаливых, слава асам. Давай, правь к берегу». Сиград Хёльд махал руками в сторону близкого мыса. «Заходите в гости, поговорим. У вас ведь есть новости?» «У меня есть кое-что получше, чем просто новости», — похвастался Эгиль, когда корабли сблизились. «Я привез сюда вдову Стюрмира Канунга». «Да ну, однорукий ас», — изумились на железнозубом волке. Хирдман и Сиграда тянули шеи, шарили глазами по толпе женщин, сидящих возле мачты, стараясь понять, которая из них такая важная особа. «Так она уже вдова?» — закричал не слишком учтивый Сиград Хёльд. Значит, мы все-таки остались без канунга? Прав был Хеймир Ярл. Стюрмиру канунгу оставалось в жизни немного удачи. Сейчас еще обрадуется, что остался дома, сквозь зубы проворчал Брендельф. Он понимал, что ему на восточном берегу обрадуются не так сильно, как и Гилю, и потому не вмешивался в разговор. Слова Сиграда разбудили самые горькие воспоминания. В душе вспыхнула досада, пережитая на Тинге. «Значит, они так ничего и не поняли. Скажи им, что квитты вовсе не остались без канунга», одновременно потребовала от Эгиля Кюна Далла. «Скажи, что здесь с тобой новый канунг квиттов. Бергвит, сын Стюрмира». Про нового канунга говорить, пожалуй, рановато. Прямо определил честный Эгиль, посмотрев на ребенка, которого держала на коленях Фрегна. «Он еще маловатая жаба, разве что головастик». «Ты свои дурацкие шуточки брось», резко оборвала его Кюна Далла. «Помни, с кем говоришь?» «Это сын Стюрмира, единственный сын и наследник. Сын он Стюрмира, не сын. Нового канунга должен признать Тинг. Хотя бы одной четверти», — ответил корабельщик, не смутившись от этого выговора. Он повидал в жизни достаточно много, чтобы маленькая женщина с надменным и обиженным лицом могла его напугать, чьей бы вдовой она ни звалась. А я сомневаюсь, что в наше время в канунге сгодится младенец, пачкающий пеленки. Кюна Далла отвернулась, покусывая губы. Против мокрых пеленок ей было нечего возразить, а к тому же она вспомнила, что сейчас именно Эгиль, а не Брендельф, воплощает ее главные надежды на будущее. Брендельф сам в ссоре со всем восточным берегом, зато Эгиль, всем известный и всеми любимый, дружный с Хёвдингом, может устроить так, чтобы ее приняли с почетом, если не как мать нового канунга, то хотя бы как вдову старого. А там видно будет, ведь иначе и Хельге Хёвдингу придет в голову то же самое, что и подлецу Ульфгриму Поросенку. Чтобы его тролли взяли и поджарили на собственном сале. Предложить ее с ребенком фьялем, как заложников мира. А почему бы и нет? Ведь Хельги Хёвдинг не дал войска Стюрмиру и пока еще не воевал с Торбрандом-троллем. А Торбранд и сам скоро задумается о мире. В конце концов, фьяли ланд не бездонный, и Торбранд-тролль не умеет творить воинов из морского песка. Только бы удержаться на плаву до заключения мира, а там... О, в голове Кюны Даллы роились множество замыслов. Все зависит от того, как пойдут дела. В конце концов, Хельги Хёвдинг не женат. Дальше на север рогатая жаба плыла уже не одна, а в стае. Эгиль позвал Сиграда и Кетиля Толстяка, хозяина второго корабля, проводить их до Хравенфьорда. Ибо, как он сам заметил, вдову старого канунга стоит охранять почти так же, как мать нового. С последней стоянки послали гонца в Тингваль. Кюна Далла не желала этого, предпочитая появиться неожиданно и не дать Хельге Хёвдингу времени на размышления. Но мужчины решили иначе, а ее никто не спросил. Это было не слишком обнадеживающее начало. Оба Хёльда, их дружины, жители тех усадеб, где они останавливались на ночлег, смотрели на нее и маленького Бергвида с любопытством, женщины порой с сочувствием, но особого почтения Далла ни в ком не замечала. Похоже, восточный берег поставил над ней большой и тяжелый поминальный камень, и свою дальнейшую жизнь видел никак не связанной с кем-то из рода Стюрмира Метельного Великана. Однако все получилось даже лучше, чем Далла могла ожидать. Услышав, что Эгиль возвращается и везет с собой вдову Стюрмира Канунга, вся округа Тингваля взволновалась не меньше, чем зимой при первых слухах о выползшем на свет Ауднире. Хельги Хёвдинг был так потрясен, что довольно долго молчал, собираясь с мыслями. «Я думаю, лучшее, что мы можем сделать, это принять ее с ребенком у нас», — сказала фру Мальгерт. «Она вдова Канунга. Ей нужно оказать почет. Она должна быть принята Хёвдингом. Как ты думаешь, Хельги?» «Ее положение...» — начал Хёвдинг и замолчал. «Если она не слишком обижена на нас за то...» В этом умолчании заключалось самое трудное. А именно, не в чувствах Кюны Даллы, а в чувствах самого Хельги Хёвдинга. Он принял правильное решение, безусловно, правильное. Глупо, безумно, губительно было бы со стороны Стюрмира убивать Фрейвида Огнива и тем самым отталкивать от себя западное побережье. Со стороны Хельги Хёвдинга было бы столь же безумно давать ему войско, чтобы фьяли разбили его, и последняя, пока что мирная четверть страны осталась беззащитной. Тинг принял верное решение, и никакой Хёвдинг не имеет права принуждать свободных людей. А пойти, ради данных канунгу клятв верности, со своей собственной дружиной и погибнуть, значит оставить восточное побережье без головы в то самое время, когда она особенно нужна. Безумие! Все это так. Но Хельги Хёвдинг ворочался без сна ночью и был неразговорчив днем, почти лишившись прежнего спокойствия и благодушия. Брендельф, сын Гудмуда, назвал его трусом, а меч Хельги Птичьего Носа оставался в ножнах. И многие люди на Квитинге, начиная со Стюрмира, назовут его трусом. И поколения запомнят именно это. Они не станут рассуждать, умно или глупо было его решение. Они запомнят только одно. Пошел он в битву вместе с Канунгом или не пошел. И вот явилась вдова Канунга, как живой укор его благоразумию. Хельги Хёвдинг не знал, как он посмотрит в глаза этой женщине. Наверняка она убеждена, что он виновен в смерти ее мужа, которого оставил без поддержки. И, как знать, может быть, она и права. Но если бы она была сильно обижена на нас, то не стала бы искать здесь убежище, сказал Дак. Наверное, она знает, что мы ее друзья. Все не так плохо, если вдова Стюрмира верит нам. Он очень хотел утешить отца и утешиться сам, потому что полностью разделял его чувства. Пожалуй, стыд и горечь терзали Дага даже сильнее. Умудренному годами и опытом отцу легче было искать спасение в доводах рассудка. А в 18 лет особенно трудно знать, что жизнь началась с осторожности, благоразумия, отступления, предательства, трусости. Каждый скажет по-своему. Даг призывал на помощь воспоминания о пожаре волчьих столбов. Но Тинг в Хравенфьорде, на котором он молчал, случился позже и заслонил своим позором доблесть, проявленную где-то за морем. Да и куда ему было деваться там, в Эльвинесе, кроме как проявлять доблесть? Разве что сесть на землю и заплакать. До такого он, спасибо Норнам, еще не дошел. На твоем месте, Хёвдинг, я принял бы ее в своем доме, спокойно посоветовал Хеймир. Он учтиво ждал, пока все родичи хозяина выскажутся, и позволил себе опередить разве что Хельгу. Обижена она или нет, обида пройдет, потому что Кюня Дали больше некуда деваться. Она не очень-то хочет попасть к Фьялям. А вот тебе гораздо удобнее будет держать ее и ее ребенка у себя на глазах. Ее сын не мелкая рыбка, о нем стоит подумать. И если ты окажешь ей гостеприимство, люди перестанут упрекать нас в боязливости, подвела итог Фрум Мальгерт. Ведь Торбранд Канунг тоже понимает, что о сыне Стюрмира стоит задуматься. Возможно, он захочет его получить. И принявшего Далу у себя дома никто не назовет трусом. «Только боюсь, что она не прибавит нам удачи», — тихо сказала Хельга. «А если она не будет принята здесь, то неудача у нас прибавится наверняка», — заметил Хеймир. В глазах Дага отразилось полное согласие, и Хельга больше ничего не сказала. Она сама не знала, почему несколько месяцев назад она привела в дом Атлу, бедную бродяжку со злыми и насмешливыми глазами, а сейчас не хочет принять вдову Канунга с маленьким сыном. Кюна Дала служила живым воплощением несчастья квитов. Хельга знала о ней очень мало, но предчувствие открыло ей ту самую истину, которую подсказал бы и разум, если бы она знала обо всем, что натворила Кюна Дала, движимая хитростью и себелюбием. Хитрость без ума и совести деятельна и опасна. Она роет могилу самой себе, но нередко утягивает с собой туда ум и благородство.